Третье. Геологом старший лейтенант Ярмышев ездил часто, особенно после встречи с выпускницей института Баженой Панковой, а познакомился он с ней полгода назад. Антонов, посылая проверить службу нарядов в горах, приказал: «Геологам загляни, узнай, что у них нового, еще раз о взаимодействии напомни». Ехал старший лейтенант в то утро к геологам с сомнением, не поняв, что ему там делать. Лишь накануне у них побывал сам начальник заставы, все вопросы наверняка обговорил, а сегодня послал его, узнай, дескать, что у них нового. 10 километров туда, 10 обратно, — думал Ярмышев. А зачем? Бензин сжечь, да время терять. А я еще конспект завтрашним политзанятием не закончил. Дорога к геологам в то утро ему показалась особенно неуютной. Однообразные коричневые скалы, возвышавшиеся справа и слева, — угнетали его. Настроение изменилось только, когда Газик въехал в долину. По горному яркое разнотравье пушистым ковром покрывало землю, а по берегам торопливого ручейка толпились тальниковые кусты, на листьях которых поблескивали в лучах утреннего солнца капли росы. К тальниковым кустам примыкали белые домики геологов. Шиферные крыши, влажные от росы, блестели словно стекла, а обращенные к солнцу окна домиков пылали крыльями жар-птицы. В одном из домиков отворилась дверь, и юная стройная дева с полотенцем через плечо направилась к ручью. «Новенькая», — мелькнула догадка. «Странно, начальник ничего об этом не сказал». Ярмышев посчитал, что пока они доедут до домиков, поднимутся другие геологи, и он поговорит с ними, узнает все новости прямо у ручья, не дожидаясь начала рабочего дня. Однако легковушка уже въехала в поселок, а ни одна дверь больше не отворилась. И хотя Ярмышева здесь знали все, и он был желанным гостем, будить ему никого не хотелось, тем более что в этом не было никакой необходимости. «Давай к конторе, там меня подождешь», — приказал Ярмышев водителю ефрейтору Качанову. Вылез из машины, миновал последний домик, прошел по тропе между тальниковыми кустами и остановился пораженный. На берегу ручья стояла девушка. Ее белые шелковистые волосы спадали на плечи, а черный тренировочный костюм, который плотно облегал тонкую талию, подчеркивая белизну волос и нежность лица. Ярмышев вдруг, вовсе не отдавая себе отчета, стушевался. «Здравствуйте!» — как-то нерешительно поприветствовал он девушку. «Здравствуйте!» — ответила та и лукаво улыбнулась, отчего на ее щеках образовались ямочки, круглые, глубокие. «Давайте знакомиться. Вы, наверное, командир заставы?» «Нет, я заместитель начальника». «А я молодой специалист, Бажена». Она протянула ему маленькую нежную руку. «Не удивляйтесь столь странному имени. Дань моде. Мама моя оригиналка, и хотела, чтобы дочь ее была современной во всем». Она говорила и сама удивлялась, отчего вот так сразу стала рассказывать о себе. Редко с ней подобное случалось. И только через несколько часов после этой встречи она поняла, пограничник ей понравился. Высокий, чуточку сутулившийся, словно специально скрывающий широту и силу своих плеч. Глаза открытые, то удивленные, то восторженные, то недовольные. Она вроде бы не заметила, как менялось выражение глаз молодого офицера. Но, оказалось, все замечала, все запомнила и сделала открытие для себя, что такие открытые глаза, по которым можно определять состояние души, могут быть только у честного и доброго человека. А Ярмышев после той встречи все чаще думал об Жене. Он словно наяву видел ее лицо, льняные локоны, голубые глаза и особенно ямочки на щеках. Видел днем, хотя заставская круговерть вроде бы отнимала все время. Видел вечером, даже когда проводил беседу с личным составом. Видел ночью, когда высылал наряды на границу. Он был удивлен. Несколько минут провел с ней и, кажется, влюбился. «Задумался о чем?» — спросил однажды Антонов, понимая состояние своего заместителя, чтобы вызвать его на откровенность. «Думаю, как воскресенье лучше провести, какие мероприятия организовать?» Ответ не порадовал майора Антонова. Он считал их отношения вполне доверительными, но, оказывается, не совсем так. Почему он не рассказывает о встрече с Баженой? Скрытничает. Видимо, — сделал вывод Антонов, — приглянулась девушка старшему лейтенанту. А раз так, ему одному отныне ездить геологом. Так он впредь и планировал. Вторая поездка — несколько дней спустя. Ярмышев на этот раз был благодарен майору, и дорога среди хмурых скал показалась ему не такой уж скучной. И чудо! Все повторилось. И роса на листьях, и крылья жар-птицы в окнах, и яркий блеск луга ковра, и дверь отворилась. Он сразу узнал Бажену, хотя до нее было довольно далеко. Сердце забилось часто и тревожно. Так же, как и в первый раз, Бажена у ручья оказалась одна. Она нисколько не удивилась приезду Ярмышева, будто ждала его, протянула руку. «Здравствуйте, Велен. Можно я вас только по имени буду звать?» Они с полчаса оживленно болтали, будто давно знали и хорошо понимали друг друга. Когда же Ярмышев спросил ее впечатление от работы в геологической партии, она ответила общими словами. «Первое впечатление хорошее. Думаю, все будет прекрасно». И, помолчав немного, добавила. «Да вам, наверное, не интересно. Шурфы, минералы, надежда открыть перспективные залежи». Взгляд Ярмышева посуровил, лучистые глаза его потемнели. «Для человека с ружьем, как окрестил нас Владимир Ильич Ленин, камень — это укрытие от пуль. А из чего оно, это укрытие, состоит, не так уж и важно. Так, да? Слышал я в детстве песню, и мотив забыл, и слова забыл. Осталось в памяти только одно. Упрекал солдат девушку за то, что кроме серой шинели ничего она в нем не рассмотрела. Не обижайтесь, Велен, я не хотела. Извините, ради бога. Пора мне на заставу, а еще к вашему начальству заглянуть нужно, посмотрев на часы, сказал Ярмышев, и после малой паузы добавил. Приезжайте к нам в гости. Приезжайте вы. Вам легче, ответила она с нежной улыбкой и протянула руку. Он уходил нехотя. Хотелось остаться здесь на весь день, походить вместе с Баженой по горам от шурфа к шурфу, полюбоваться вместе с ней горным закатом, но он не мог сделать этого, его ждала застава. Узнав у начальника партии нужные новости, Ярмышев сел в машину. «Поехали, Сергей, домой?» «Ох, и жена кому-то достанется, товарищ старший лейтенант». «Красивая», — сказал ефрейтор Качанов, включая зажигание. Я хорошо разглядел ее еще при первой вашей встрече с ней. Ярмышев ничего не ответил, а про себя подумал. Ну и досужий народ, солдаты. Наверное, в курилке уже говорили об Ажене, а сегодня решат подходящая жена. Жена. И вновь перед его мысленным взором появилась тоненькая стройная фигурка и ямочки на щеках. А потом их встречи становились все продолжительней. Ходили они к шурфам, к буровым вышкам, любовались зорями, и она говорила вполголоса: «Смотри, облака, как крылья лебедей, а зубастые скалы тянутся к ним, хотят схватить. Страшно!» И прижималась к нему, словно ища защиты. Он гладил ее льняные волосы и целовал. И у геологов, и на заставе уже знали об их любви. Когда Ярмышев приезжал к ней, тот, кто первым встречал его, сообщал, где находится Бажена, а то и говорил: «Сейчас позову вашу невесту». Приезжала Бажена и в поселок Уташхемки. В нем у геологов была небольшая гостиница. Сразу же звонила на заставу Ярмышеву. Антонов планировал ему на эти сутки выходной и, отпуская, желал хорошо провести время. Тамара же Васильевна каждый раз просила: «Привел бы Бажену к нам, я ее как сестренку встречу». Но ни Бажена, ни Ярмышев не хотели проводить время, как они выражались, в семейном уюте. Они уходили в сельский клуб на танцы, либо смотреть кино. И хотя часто оказывалось, что Бажена видела этот фильм, когда была еще студенткой, она все же шла, если он хотел. В один из таких вечеров, когда они возвращались из клуба, он заговорил о свадьбе. Она выслушала, приподнялась на цыпочки и поцеловала его особенно нежно. «Какой ты хороший!» Через несколько дней вызвали Ярмышева в отряд на сборы и совещания. Неделю пробыл там. Вернувшись, доложил майору Антонову, какие задачи поставил начальник отряда, и тут же спросил: «Бажена не звонила?» «Нет, к ним новый начальник назначен. Дней 5 как приехал. Познакомься с ним. Мне все не удавалось с ним поговорить. Расскажи обстановку, чтобы почувствовал границу и свою роль здесь». Собрался Ярмышев быстро. Дорогой мысленно поторапливал водителя, и тот, видимо, понимая состояние старшего лейтенанта, ехал быстро. Воображение Ярмышева рисовало встречу с Баженой. Он даже чувствовал, как она ласково прижмется к нему, ощущал порывистый ее поцелуй. Он с трудом заставлял себя продумывать предстоящий разговор с главным инженером геологической партии, чтобы он стал убедительным, настраивающим на глубокое понимание границы. Бажена оказалась дома, кинулась к нему, обняла, положив голову на его широкую грудь, и радостно зашептала: «Вилен, милый, приехал, как я соскучилась». «Я тоже. А что нам мешает быть вместе все время?» «Нет-нет, не теперь, Вилен. Мы давно не видели друг друга», — торопливо заговорила она. «Снимай свои ремни, отдыхай с дороги». «Нужна же нам ясность». «Не знаю я пока ничего. Я много думала. Я не могу бросить свою мечту. Открытие, вот оно, рядом, в моих руках почти. Пойми меня, Вилен, ты должен понять, обязан. Давай пить кофе. Я счастлива, что ты со мной, и сегодня ни о чем не могу думать». Она поцеловала его и подтолкнула к столу. Спросила: «Сегодня можешь остаться со мной?» «Да», — ответил Ярмышев, — «только мне с главным инженером нужно познакомиться и переговорить. Не провожай, я один, ладно?» Через несколько минут он вошел в кабинет главного инженера. И каково же было удивление Ярмышева, когда встретил его не пожилой, как почему-то представлялось ему, а молодой мужчина, чуть-чуть, может, старше его самого. «Здравствуйте. Рад познакомиться. Кондрашов Иван Георгиевич», — заговорил он, выходя из-за стола навстречу Ярмышеву и протягивая руку. «Наслышан о вас, если вы тот самый заместитель начальника заставы». Они стояли рядом и смотрели друг на друга оценивающими взглядами. Оба одинакового роста, плечистые, только Ярмышев немного сутулился, будто стеснялся своих плеч, а Кондрашов, наоборот, стоял подчеркнуто прямо, словно демонстрировал свою атлетическую фигуру. «Спортом занимался», — определил Ярмышев, — «или гантелями грудь накачал, а одет как с иголочки». Действительно, одет главный инженер был так, словно демонстрировал дань моде. Голубая рубашка, цветастый широченный галстук и темно-серый костюм в крупную клетку. Все это вроде бы только что из-под утюга. «Знаю, нелегкая у вас служба, но, как говорит народ, почетно». Голос у Кондрашова был мягкий, приятный, но тон, как показалось Ярмышеву, явно покровительственный. Неприятно резанула слух и банальная фраза о тяжелой, но почетной службе. Ярмышев нахмурился и прервал главного инженера. «Немного не так, народ говорит о нас, но не об этом сейчас речь. Должен проинформировать вас в пределах допустимого об обстановке на нашем участке границы и в связи с этим объяснить как новому человеку ваши обязанности по организации охраны поселка вашего и мест геологических работ. Граница, хочу заострить ваше внимание, совсем близко. А граница, она ведь, Иван Георгиевич, есть граница. Давайте уточним с вами систему охраны и связи с пограничной заставой». «Предшественник передал мне все документы. Я успел уже с ними познакомиться. И тем не менее. Тогда прошу, присаживайтесь», — пригласил Ярмышева Кондрашов и сам сел за свой рабочий стол. Расстались они вроде бы без неприязни друг к другу. А в следующую встречу Кондрашов вновь повторился. «Как служба почетная идет?» — вопросил он своим приятным мягким баритоном и добавил тоном начальника, ответственного за безопасность государственных рубежей. «Верю. Граница на замке, охрана ее в надежных руках». Старший лейтенант нахмурился, хотел ответить резкостью, но одернул себя. Стоит ли заводиться? Франт набриолиненный. С тех пор старался с главным инженером часто не встречаться. О соперничестве в любви даже не думал. Но однажды увидел Бажену и Кондрашова вместе. Когда он приехал в поселок геологов, ему сказали, что Бажена у главного инженера. Но времени у него на сей раз было не слишком много, и он решил не ждать, пока она выйдет из кабинета Кондрашова. Постучал, услышал мягкое: «Входите, пожалуйста». Отворил двери, остановился пораженный. Бажена склонилась над схемой. Волосы ее волнистыми прядями спадали вниз, почти закрывая лицо. А рядом, касаясь этих мягких волос, голова главного инженера, прилизанная, с безукоризненно ровным пробором. Бажена даже не подняла головы, так увлечена была рассматриванием схемы. Или Ей приятно было от близости с Кондрашовым. «Слушаю вас», — приподнимая голову, проговорил Кондрашов. «А, страж границы к нам в гости. Встречай, Бажена». В голубых глазах Бажены Ярмышев увидел смущение. Она поправила волосы, подошла к нему и взяла за руку. «Пойдем, Вилен». Те полчаса, что были свободными у старшего лейтенанта, они провели на берегу ручья. Сидели на гладком валуне, молча смотрели, как стремительно струится прозрачная вода, прыгая с камушка на камушек на перекатах. Расстались как-то отчужденно, без ставшего привычным поцелуя. А в тот раз, когда еще пришла необходимость встретиться с главным инженером и другими людьми, чтобы предупредить их об обострении обстановки на участке, мысленно Ярмышев повторял те слова, какие собирался сказать Бажене, расставить, как говорится, все по своим полочкам. Он намеревался поговорить сперва с ней, а уж после того пойти к главному инженеру, затем и встретиться с нужными людьми. Но Бажена, как ему сказали, ушла на дальний шурф и вернется не раньше, чем через час. Еще он увидел приближавшегося к нему Кондрашова. «Дела службы, Вилен Никифорович, или...» Протягивая руку, лукаво вопросил он. «И то, и другое», — миролюбиво ответил Ярмышев. «Привез новый график связи с нами, еще информацию по обстановке. Ну что же, потехи час, а делу время. Прошу ко мне в кабинет». Старший лейтенант передал главному инженеру новый график и объяснил непонятно ему, напомнил о необходимости в связи с новыми данными. Он темнил, как темнили сами геологи, чего они пытаются найти в этих горах. Более надежно охранять и поселок, и шурфы с буровыми, а при появлении любого нового человека немедленно информировать заставу. Закончив инструктаж, Ярмышев надел фуражку и направился к двери. Но в кабинет внезапно влетела Бажена, радостная, с двумя большими кусками породы в руках. Бросив на ходу «Здравствуй, Вилен», положила принесенные камни на стол и возбужденно заговорила. «Смотрите, Иван Георгиевич, смотрите, из дальнего шурфа, богатейшие выходят там запасы. Победа! Наша победа!» Такой сияющий Ярмышев еще не видел Бажену. Восторг, казалось, переполнял ее, и она не пыталась его унять. Но не это удивило и поразило Ярмышева. Хотя он и не понимал, что за камни принесла Бажена, но догадывался, что ее находка подтвердила прогнозы геологов. Его удивило и поразило другое. Сапожки, мини-юбка, голубая нейлоновая кофточка и модная прическа, вроде бы сработанная перворазрядным парикмахером. Она же на шурф ходила, а выглядит наряднее, чем когда приезжала ко мне в поселок. И здесь, и в поселке у Ташхемки, всегда в брючках, по-рабочему одета, как и все геологи, кроме главного инженера. Сейчас она показалась похожей на Кондрашова, а тот, взяв один из камней, внимательно осмотрел его на свет, потом даже через лупу, и в конце концов возвестил: «Вилен Никифорович, вы присутствуете при великом открытии. Можете поздравить свою невесту. Вот смотрите, видите прожилки?» И Кондрашов принялся неторопливо рассказывать Вилену, чем ценна эта находка. Он брал в руки то один, то другой камень, объясняя, по каким признакам можно определить, что они содержат полезную руду или, как он выражался, редкоземельные, весьма ценные для человечества ископаемые. Он говорил о вулканах, о горообразованиях, называл эры и эпохи, вроде бы просвещая тем самым пограничника, но смотрел не на него, а на Бажену. «Теперь могу предположить, вы почувствовали суть», — завершив рассказ, глубокомысленно изрек Кондрашов, «отношений человека и природы. Если бы человечество не соперничало с ней, оно бы оставалось по сей день в детской распашонке. Извечно вел и ведет он борьбу за то, чтобы покорить природу, подчинить и заставить служить себе. Образы таких борцов и победителей нам подарили бессмертные Гомер, Гёте, Уитмен. Мы гордимся теми героями, и почему же не назвать нам героями живых? Вот Бажена, ее цель в жизни — подчинить природу. Судя по вашим рассуждениям, могу с той же уверенностью предположить, что вы не знакомы с произведениями более древних авторов и тем более с такими древнейшими трактатами, как Веды. Если бы вам была знакома хотя бы Рамаяна, вы не посмели бы с такой патетикой утверждать об извечной борьбе человека с природой. период той великой цивилизации люди не высасывали из земли ее кровь, не ковырялись в ее теле, выскребая оттуда так называемые полезные ископаемые, но летали, но строили такие шедевры, какие нам еще не под силу. Мы губим природу, рубим сук, на котором сидим. Да-да, можем совершить непоправимое. Потомки не простят, — с явной иронией парировал Кондрашов. Правильно ли я вас понял? Уж не руссоист ли вы? Нет, я не призываю к тому, чтобы вы, Бажена, и все геологи, все люди склонили бы головы перед могуществом природы. Но вы забыли, что мы живем в веке, когда человечество сняло распашонку и может позволить себе начинать жить в гармонии с природой, на основе новых технологий, на основе использования энергетических источников без нанесения вреда земле-матушке. Но для этого нужно думать. Впрочем, к чему весь этот спор? Он что, мертвому припарка? Тем более мне пора возвращаться на заставу, к трудной, но, как вы иронизируете, почетной службе. «До свидания», — кивнул Ярмышев Кондрашову и повернул лицо к Бажене. «Проводи». Он не решился заговорить с Баженой о будущих их взаимоотношениях, повторить предложение о женитьбе, хотя понимал, что такой разговор просто необходим. Он пожалел, что оказался нерешительным. Лишь когда машина увозила его все дальше и дальше от поселка геологов, по узкой, отгороженной от солнца гранитными скалами дороги, с запоздалыми упреками в свой адрес старший лейтенант не скупился. Вместе с тем он все отчетливее понимал, отчего Бажена так изменилась. Отмахнулся от невеселых мыслей Ярмышев только тогда, когда увидел пограничный отряд, медленно двигавшийся дозором по границе, которая шла метрах в 50 от дороги. Вдоль нее солдаты расставляли самодельные, едва заметные даже днем, приборы. На заставе дали им название «Приборы пограничной хитрости». Вот солдаты спустились в неглубокую лощинку, и стали видны только их фуражки. Потом фуражки остановились. Исчезла одна, за ней вторая. «Что-то рассматривают. Не следы ли?» — предположил Ярмышев. Но водитель поперечил. «Нити, должно быть, подправляют. Сейчас я туда подверну. Нет, вон у того камня напротив расщелка. Остановись, я к ним схожу». Не успели они подъехать к камню, как из лощинки выбежал старший наряда, ефрейтор Семятин, и подал знак, что обнаружены следы. «Давай к нему», — приказал водителю Ярмышев. Доклад Семятина четкий, нити, протянутые по расщелку, порваны в трех местах. «На заставу доложили?» «Нет, мы вас увидели». Метр за метром принялись все вместе изучать лощинку. Обнаружили то сбитый камешек, то примятые стебельки редкой среди камней травы, но четкого отпечатка следа не находили. Кто прошел? Люди? А может, горные козлы? «Наверное, все же, товарищ старший лейтенант, теки прошли», — высказал свое предположение водитель, — «как в прошлый раз». «Вот как в прошлый раз и выясним», — ответил ефрейтору Ярмышев. «Наряд за мной. Качанов у машины». Неделю назад по этому же расщелку прошли теки, порвали нити, выбили кое-где камешки из своих гнездышек. Тогда наряд, обнаруживший следы, не смог сам разобраться, чьи они. И майор Антонов выслал инструктора службы собак, сержанта Евстина, с овчаркой. И тот, пройдя по расщелку километра 2,5, увидел перед каменными осыпями четкие отпечатки копыт. Расщелок там разветвлялся, затем круто уходил вниз. Там и начинались осыпи. А перед ними лежала метра полтора шириной песчаная полоска. К той полоске и вел сейчас старший лейтенант Ярмышев пограничный наряд. Когда подошли к ней, Ярмышев скомандовал. «Давай, Семятин вправо, а я влево. Внимательно смотрите. Встреча через 10 минут здесь». Буквально через десяток метров Ярмышев остановился. Камешки сбиты, осыпь потревожена. Кто же мог сделать это? Дикий козел обычно обходит осыпи стороной. «Странно», — полголоса проговорил старший лейтенант. — Похоже, человек прошел. Один. А через границу вроде много следов. Нужно узнать, что Семятин обнаружил. Но едва сделал несколько шагов, как увидел бежавшего к нему Семятина. Следы. Два каблука. Прыгали через песок несколько человек. Двое не допрыгнули до осыпи. Тяжело дыша, доложил ефрейтор. побежали вместе к тому месту, где Семятин увидел следы. Подумав, Ярмышев заключил: «Здесь пущена группа для отвода глаз, оттого и наследила она». Вывод этот был сделан на основе анализа факта. Оставленные отпечатки каблуков не случайно. Полутораметровую песчаную полоску может легко перепрыгнуть любой без всякой подготовки. А тут, на тебе, любуйтесь, пограничники, начинайте погоню по следу. Но для чего все это? Куда пойдет одна группа, куда вторая? Задал себе вопросы Ярмышев, но ответа пока не нашел. Приказал Семятину: «Выходи на связь с заставой».